Глава 86. Нектер закрыл за собой входную дверь. Уставившись на два букета, я сказала докторским тоном, не допускающим никаких возражений: «Ники, это очень мило, но совершенно не вовремя. Амандина наверху в своей спальне, и у нее только что начались схватки. А ты ее знаешь, и речи не может быть о том, чтобы рожать не дома». «И правда», — вздохнул Ваян, стоявший тремя ступеньками выше. Поверх своей безупречной белой рубашки он надел поварскую куртку. «Сейчас не время». Я оглянулась на своего любимого психотерапевта. «Ваян подежурит первым. Я приглашена на концерт». Ваян проворчал, призывая Нектера в свидетели. «Боюсь, я не дочитал до конца должностную инструкцию. Повитуха, там было написано очень мелким шрифтом». «Не скромничай. Ты как-никак 10 лет изучал медицину». Мы переглянулись, как два беззаботных интерна. Я поднялась на пару ступенек, чтобы его поцеловать. Всего раз, потому что надо идти слушать, как поет Габриэль. Нектер поставил один букет в вазу на буфете и мялся, держа в руке второй и глядя на нас. «Ники, тебе больше нечем заняться?» «Да есть». Поскольку он не сдвинулся с места, я подошла к нему. «А второй букет для кого?» «Так для Астер». Я открыла дверь кухни. «Так чего ты ждешь? Иди дари!» И за секунду до того, как я захлопнула за ним дверь, Нектер успел спросить: «Может, хотите чаю?» «Хлоп!» Я направилась к выходу. Габриэль ждал. Я обещала, что приду его послушать. «Мади!» Ваян так и стоял на лестнице. «Мади, может, стоит сделать тест ДНК?» «Тест ДНК? У меня сердце оборвалось. Неужели все по новой?» Глядя на закрытую дверь в кухню, Ваян прошептал: «Надо бы взять по волоску у Астер и Нектера. Хотел бы я знать, эти двое в самом деле брат и сестра». Я вышла во двор. Мальчики были на самодельной сцене. Я долго смотрела на Габриэля. Габи. Меня переполняла гордость. Гордость за его поступок, на который не решился бы никакой другой 10-летний мальчик. Я гордилась его упрямством, гордилась тем, как он поет, как смеется, как скачет по сцене. Я гордилась тем, что он нашел себе друга Тома, а я нашла ему отца. Я гордилась, как гордятся все матери. Словно почувствовав мой взгляд, Габриэль перестал петь, обернулся и улыбнулся мне. «Ты не похож на Эстебана, Габриэль. У тебя с ним куда меньше сходства, чем у Тома. И все же я люблю вас обоих, Эстебана и тебя. Теперь я в этом уверена. Я люблю вас одинаково. Эстебан останется жить в моей памяти, но ты, Габи, ты мое настоящее и мое будущее». Возбужденный, нетерпеливый, мой сын, подпрыгивая, протянул мне микрофон. «Мама, иди сюда! Спой с нами!»